Глава 19. Зимний дворец Эрмитажа. Ваша светлость, к вам на прием Малышев. Говорит очень срочно. «Впусти его и прикажи накрыть стол, почаевничаем», произнес высокий пожилой мужчина, одетый в старомодный костюм 19 века. «Ваше... это...» замялся вошедший, забыв, как нужно обращаться по-новому к своему начальнику. «Ваша светлость, именно так нужно обращаться к потомку великого князя. Что там у тебя? Рассказывай». «Там ЧП у нас, у князя, как его, Туворова». «Труворова, тупица, не запомнишь, прикажу высечь на первый раз. Так что там у него?» «Так вот, я и говорю, ЧП у князя, и, похоже, это связано с гибелью того генерала, который к вам приходил. У них там вроде сбежал кто-то, перебив несколько человек, а сам генерал покончил жизнь самоубийством. Так вот...» Там пациенты из игроков подняли бунт и перебили почти всю охрану. Князь просит помощи, его протеже тоже не справился. Его вместе с охраной и новобранцами поубивали ночью. Узнали мы только сейчас, он пытался скрыть это, но у меня везде люди. Жаль, средств связи нет, поэтому информация дошла с задержкой. Проговорил Малышев, тихо осматривая обстановку в зале, где принимали его доклад. Сам он в Эрмитаже никогда не был. Поэтому обилие позолоты привело его в легкое замешательство. «Отправь к нему наш резерв из ОМОНа и новобранцев, которых наняли вчера. Собери соседних районов и других князей. Нужно подавить восстание в зародыше. Если это действительно игроки взбунтовались, то просто справиться с ними не получится. И приготовь лучше наши резервы, перекрыть мосты через Неву в нашу сторону. Не хочу, чтобы эти варвары разграбили такую красоту». «Они еще не понимают, с кем связались. И пригласи ко мне Тимофея Игоревича. Обсужу с ним ускорение набора новобранцев. Нужно перестраховаться, пока инициативу у нас не перехватили. И вот еще что, князь Труворов не справился с простым заданием, а значит, должен исчезнуть. Навсегда. На его место хватает претендентов. И уверен, они обрадуются возможности показать себя». «Но не раньше, чем решите вопрос с возникшей проблемой», — проговорил тот, кто называл себя великим князем и кто сейчас занимает Зимний дворец. Дмитрий Волков. Уйти из здания мы могли давно, еще ночью, но цель стояла сейчас совершенно другая. Нужно начинать брать город под свой контроль. Понятно, что нам будут вставлять палки в колеса, особенно первое время, но сейчас есть уникальная возможность лишить противника — их основных сил, просто перебив их здесь. Однако я не рассчитывал, что у нападавших окажется столько боевых единиц под рукой, да еще этот спецназ в виде ОМОНа и других подразделений, собранных под стенами этого здания. Игроки от 2 до 4 уровня в таком количестве представляли собой существенную угрозу. Поэтому план обороны пришлось пересмотреть. Но это не отменяло того, что нападавшие должны до последнего быть уверены, что у них все под контролем. Разница между 4 и 7 уровнем в характеристиках не так сильна, как между 9 и 10. И чем выше уровень игрока, тем сильнее разница в силе. Дождавшись, когда штурмующие добегут до зданий и начнут выламывать окна на 1-м этаже, мы повторно атаковали их сверху, успев перезарядить арбалеты. Если с дистанции в 30 метров нанести серьезных ран не удалось, то стрельба практически в упор оказалась более результативной. Да и доспехи не выдерживали выстрелов сверху. Еще мы добавили молниями, и вот уже 30 человек валяются под окнами здания. Но потери не остановили штурмующих, а наоборот придали им скорости в попытке добраться до нас. Я уже давно активировал навык вампиризма, но охватывал он не так много, как мне хотелось. Внимание! Вы убили игрока 4 уровня. Получено 80 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 3 уровня. Получено 40 единиц опыта. Внимание! Вы совместно с другим игроком убили игрока 3 уровня. Получено 11 единиц опыта. Объявления начали сыпаться одно за другим. Но нападавших это не останавливало, и через несколько минут они прорвались на 1-й этаж, о чем сообщил крик одного из игроков. «Внимание! Прорыв на 1-м этаже! Всем перейти на 2-й этаж!» Собственно, этот крик касался только двоих магов льда, которые были на первом этаже, замораживая решетки, которые старались вырвать домкратами, глыбами льда. Но я не отвлекался, а схватив бетонный кусок тротуарной плитки, силой кинул вниз, угодив точно в плечо одного из нападавших. Хруста я не услышал, до этого не требовалось. Моя цель просто рухнула на землю, как неживая. А уведомление сообщило, что игрок убит, правда, всего второго уровня, явно с севшими характеристиками здоровья от навыка вампиризм. Но тем приятнее было осознавать, что не зря мы вчера разбирали отмостку здания. Однако у первой волны нападавших с нашей стороны добавилось еще сотни одетых во что попало мужиков, бросившихся к нам уже с лестницами в руках. «Не удержим!» — раздался крик Максима. «Нужно отступать! Все на третий этаж!» — приказал я и, сам запустив плиткой в новую цель, рванул из кабинета. Третий этаж и был нашей целью. Сюда вело только две лестницы — основная и узкая пожарная. Поэтому оборонять их будет довольно просто, тем более пожарную лестницу заранее завалили шкафами, кроватями и различной мебелью, что не даст быстро разобрать баррикаду, а нам это и нужно. Все разбились на новые группы, у окон осталось по 6 человек на сторону, 5 у пожарной лестницы, а 10 человек у основной, которая тоже была перекрыта небольшой баррикадой. Нападавшие довольно быстро проникли внутрь здания, сосредоточившись на основной лестнице, встав очень плотно, набившись в нее, как сельдь в банке. Это и сыграло с ними злую шутку, когда через несколько минут начали умирать те, кто столпился на ней. Снизу напирали одни, а на самой лестнице стояли мертвецы, не способные даже упасть вниз. Система завалила меня сообщениями о смертях от навыка «вампиризм», а нападавшие еще не поняли, что для них все оборачивается очень плохо. Мне пришлось сместиться ко второй лестнице, и шум там тоже затих, после чего прошелся по этажу, отслеживая скопление противников, когда закрывал глаза. Через 10 минут, как нападавшие ворвались внутрь, как минимум 400 уже были мертвы, а остальные оказались заперты на втором этаже, не зная, что делать и не понимая, откуда приходит смерть. Паника и крики ужаса только добавили неразберихи. Кто-то пытался выбраться, выпрыгнув из окон второго этажа, но это не сильно им помогало, так как мои люди не спали и уничтожали таких выстрелами в спину, благо мы успевали перезаряжать арбалеты. На то, чтобы умер игрок 4 уровня, имеющий 40 единиц здоровья, мне требовалось ровно 5 минут, а на игрока 3 уровня меньше 3 минут. Радиуса действия в 16 метров хватало достать до самого подвала, пусть и в самой дальней точке радиуса. Но я не сидел на месте и перемещался по 3 этажу, убивая всех ворвавшихся внутрь. Судя по предварительным подсчетам, внутрь здания ворвалось около 1000 солдат и наемников, которые очень быстро были уничтожены нами. Но, конечно, основную роль здесь сыграл я. Хотя полученные очки были для меня такой мелочью, что не сильно и порадовали, да и быть виновником 1000 смертей не добавляет хорошего настроения. Мне до следующего уровня нужно было набрать больше 500 000 очков, а тут дали не больше 30 000. Да и мои соратники маловероятно, что взяли еще один уровень, ведь все были 8 и выше, а это означает, что низкоуровневые игроки им практически не дают набрать необходимого опыта. Однако победа однозначно осталась за нами, и нужно приступать ко второй части операции. Взять под контроль этот остров, а чуть позже все остальные в центре города. После того, как все противники закончились, наступила оглушающая тишина. И только небольшой шум раздавался с северной стороны. По идее, нам нужно сейчас выйти и добить остатки армии, противостоящей нам. По-другому назвать атаковавших не получалось. Но я не спешил отдавать приказ, решив восстановить ману, которая точно понадобится нам. Прошел час, и к нам вышел новый парламентер с белым флагом. «Что вы хотите, князь?» — спросил подошедший молодой мужик в доспехах, поверх дорогого костюма. «Проходи, пообщаемся. Гарантирую, что сразу не убьем. Да и выйдешь ты от нас живым, если не наделаешь глупостей», — ответил я, стоя в окне второго этажа. Проход мои люди уже разгребли, но все равно пробираться посланнику придется прямо по свежим трупам нападавших. Парламентер с трудом пробрался на второй этаж, где его встретил я и повел в отдельный кабинет, где собрался поговорить наедине. Окружающим не нужно знать мои способности, поэтому беседу проведу один». Собственно, как только мы остались одни, я схватил парламентера за руку и укусил ладонь, активировав магию. «Рассказывай, кто ты, что ты здесь делаешь? Кто тебя послал? Подробно!» — приказал я. «Малышев, кличка Малыш. Занимался наймом наемников и поставкой боевиков. Полгода назад меня завербовал прямой потомок Романовых по линии внучки Николая I, скрывавших свое происхождение. Год назад он приехал в Россию с целью начать политическую борьбу за возвращение семьи Романовых к власти. Тут подвернулся апокалипсис, и он решил реализовать свои претензии на власть. Провел много работы среди местных олигархов и чиновников, среди которых оказалось много желающих получить реальную, безграничную власть, пусть и не на больших территориях, но вполне реальную. Так родился проект по захвату власти в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Он и послал меня сюда, чтобы решить проблему с разбуженными игроками, заодно разобраться с местным князем, который провалил его задание, устранив князя Труворова, — рассказал посланник. Честно говоря, не ожидал, что мне попадется такая важная птица, которая рискнет пойти на переговоры лично. Поэтому достал тетрадку, где писал заметки генерал, и приказал подробно расписать все, что он знает, касательно государственного переворота и этого наследника Романовых, приказав уложиться в полчаса, так как у меня были еще планы на его счет. Пока парламентер писал сочинение «Как захватить власть в городе», я медленно офигевал от картины, открывшейся мне. Это не просто местный заговор, а полноценный государственный переворот с четкими целями, сотнями участников на руководящих должностях и хорошо продуманным планом. И этот посланник знал только часть плана, которую доверили ему. Весь план знал только прямой потомок Романовых. Хотя, если честно, то по мне, так это обычный самозванец или мошенник, а не какой-то не потомок императорской семьи. Как бы ни хотелось выведать побольше, но нужно еще было выполнить мою задумку, а именно отправить его к местному князю, чтобы внести разлад в ряды противника. Мы выждали еще 4 часа до того момента, как у нас всех восстановилась мана, после чего вышли на улицу. За это время мы переоделись в нормальное снаряжение, выбрав лучшие доспехи, взяли щиты, неплохо защищающие от металлического оружия и стрел, после чего направились туда, где должны были собраться остатки собранной против нас армии. Битвы как таково не получилось. После смерти основной части бойцов против нас было 200 человек, а после того, как мы дали залп из арбалетов, они все быстро разбежались кто куда. Как только все разбежались, мы всей толпой в 40 человек направились к дому местного князя, располагавшегося в доме Труворова, фамилию которого он и взял себе в качестве княжеской. Хотя, насколько я помнил, владел особняком вообще не дворянин, а какой-то директор какого-то института. Но местному олигарху понравилась звучная фамилия, которую он и взял за несколько дней до апокалипсиса. Сам особняк оказался покинутым буквально перед самым нашим приходом. Но, войдя внутрь, я застал труп нашего посланника с окровавленным ножом в руке и множественными ранами на теле. Выжил ли местный князек, было непонятно. Но главное, что мой подконтрольный был убит не мной и еще не сможет рассказать о моем допросе уже никому. Конечно, 40 человек не смогут взять под контроль даже небольшой по меркам города Крестовский остров. А вот 6 мостов и 2 моста западного скоростного диаметра вполне смогут. По 2 высокоранговых игрока на 1 мост — это всего 16 человек. Будут дежурить посменно, остальные займутся набором добровольцев в местную дружину. Тем более, что я теперь знал, где располагаются основные склады с продовольствием и обмундированием, заготовленные генералом и великим князем. Единственное, что нам нужно, — это дождаться утра. Поэтому было решено занять особняк Труворова, а утром заняться агитацией и взятием острова под контроль. Еще я отправил 2 человек за молдаванином, решив, что сторож нам точно не помешает, если он еще жив, что не факт в нынешних реалиях. На удивление, ночь прошла спокойно, а в 5 утра мы уже разделились и отправились по своим маршрутам агитировать горожан, вступить в княжескую дружину. Выросли и характеристики, но уже не у всех. Кто-то остался с 7-м уровнем, а кто-то дорос до 9-го. Мои характеристики тоже выросли до 8 единиц. Здоровье стало 320, мана выросла до 192 единиц. Соответственно, выросли навыки. Вампиризм, пассивный навык, 5-й уровень. Урон 16 единиц в минуту. Радиус действия 18 метров. Восстанавливает здоровье 4 единицы в минуту. Магическая атака, ледяная стрела, 4-й уровень. Урон 40. Затраты маны на одну атаку 40 единиц в данный момент. С повышением маны можно изменить мощность атаки. Способность «Паралич и ужас». Сильных противников выше вас уровнем. Они парализуют, а слабых обращают в бегство. Способность потребляет ману 5 единиц в секунду. Радиус 18 метров. Теперь 2,5 минуты, и игрок 4-го уровня будет убит. Понятно, что это еще не так много, но если брать 2-й уровень со здоровьем в 10 единиц, то такой умрет за 40 секунд, успев только дойти до меня. Я отправился по адресам, где уже был в сопровождении Ирины, в надежде, что девушка поможет привлечь новых членов в нашу организацию, с названием которой так и не определился. Максим остался руководить обороной острова и на случай возможного нападения, в чем я сомневался, ведь, судя по рассказу парламентера, от нас точно не ожидали активного ответа. Да и все силы, включая резервы, уже были отправлены к нам, а на подготовку новых нужно несколько дней. Только вот и мы не будем сидеть без дела. Честно сказать, идея ходить по улицам и орать лозунги мне не нравилась, но других путей привлечь внимание я не знал. Была идея начать раздавать продукты, но это начнем делать только на подконтрольных нам территориях. Однако я зря расстраивался, желающих оказалось немало, тем более что банды отморозков уже начали наводить свои порядки в соседних кварталах. Мы договорились, что семьи дружинников будут переселены на защищенную территорию и снабжены всем необходимым по минимуму, пока ситуация не стабилизируется. Только за первый час, обойдя несколько дворов, мы собрали колонну из полусотни человек. Правда, будущих дружинников среди них будет только 12 человек, а остальные — это семьи добровольцев. Но им тоже найдем работу по мере их сил. Нам с Ириной удалось сделать за день 4 рейса, собрав в общей сложности 50 добровольцев и около 200 сопровождающих. Максим очень помог, успев всех разместить и поставив одного из наших обучать азам строя добровольцев. Помимо меня, рейды делали еще 3 тройки, и у них успех был примерно такой же. Поэтому к вечеру на нашу шею село в общей сложности под 1000 человек, которых нужно было разместить, накормить и устроить на ночь, хотя бы временно. Зато это позволило усилить ночные посты на мостах, доведя их до 10 человек, а рядом разместив группы реагирования, которые подоспеют на случай возможной атаки. Единственное, что меня напрягало, это наличие наблюдателей в последнем рейде по соседним домам. Кто-то явно целенаправленно следил за нами, и завтра могут возникнуть провокации и нападения на наши отряды, поэтому их придется либо сократить, либо увеличить. С такими мыслями я и заснул, наевшись макарон по-флотски, чему пока был рад, но понимал, что на одних консервах долго не протянуть.